23. Паша Насенко был парнем с неказистой фигурой. У него были узкие плечи, худые руки, не по-мужски широкие бедра. Еще больше не повезло Паше с лицом. Волосы выглядели неухоженными, с тусклым сальным блеском. Кожа на лбу была угреватой, зреющий прыщ украшал подбородок. Я попытался представить его с длинной прической. Был он похож на первом курсе на девушку или нет? Если похож, то только со спины или в полумраке. Перед встречей с ним я продумал несколько вариантов начала разговора, надеясь в первые же минуты сломить его волю и заставить говорить правду. Но внешний вид парня подсказал, что лобовой натиск не пройдет. Запугивать его уголовной статьей за мужеложство смысла не было. Ему и так досталось от матери природы, так что любое словесное или физическое насилие вызовет обратный эффект. Он замкнется в себе и будет молчать, как партизан на допросе. «Ты успел поужинать?» — по-дружески спросил я. «Впрочем, неважно. С одной рюмки на голодный желудок не развезет. Выпей за предстоящую службу нашего друга Тимохи. Сам он не может присутствовать, так что придется мне тебя угощать». Я налил в стакан примерно граммов 100 водки, пододвинул к гостю. «С закуской не очень. Извини, не успел подготовиться, но кое-что есть. Вот сдобная булочка за 4 копейки. Она, правда, позавчерашняя, зачерствела, но на закуску пойдет». Ничего не понимающий парень выпил водку маленькими глоточками, откусил кусок булочки и стал с хрустом жевать. «Никогда так не делай», — предупредил я. «Сухарь или черствую булочку нельзя жевать. Нужно откусить небольшой кусочек и держать его во рту, пока хлеб не станет мягким. Если ты будешь грызть сухарь, то испортишь эмаль на зубах и повредишь десны. Глотать сухие хлебные крошки тоже не рекомендуется. Можно поранить пищевод. Во время войны новобранцев в первую очередь учили не стрелять и ходить строем, а элементарным вещам, как правильно намотать портянки, как грызть сухари». Я налил в кружку воды, дал гостю запить. «Веронику Гулянову помнишь?» «Конечно, помнишь. Скажи, за что ее выгнали из техникума?» «Подожди, не отвечай. Давай я скажу. Ее заставили перейти на заочное отделение и выселиться из общежития ни за что, только за то, что по общежитию пошел слушок, якобы у нее тесные отношения с африканским студентом, и она подумывает выйти за него замуж. Вероника совершеннолетняя, физически хорошо сложенная женщина. Из нее получится отличная жена и заботливая мать. Так почему же ей не дали выйти замуж за любимого мужчину? Ну и что с того, что он чернокожий? Он что, не человек, если в Африке родился? Виной всему предрассудки и политика. Мне неохота вдаваться в отношения между иностранцами и учащимися техникума, но одно хочу подчеркнуть. Вероника женщина, а ты мужчина. Если Гуляновой директор техникума не оставила выбора, то с тобой она даже разговаривать не будет, и ты вылетишь на улицу, как пробка из бутылки шампанского в новогоднюю ночь». Он хотел что-то сказать, но я остановил его. «Не спеши. Ты же не знаешь, что меня интересует?» «Знаю», — осмелевшим после водки голосом возразил он. «Пуантье». Этот откровенный выпад должен был сбить меня с толку, увести разговор в другое русло. Не тут-то было. «Ты гроб с колесиками в мужском туалете нарисовал?» — с вызовом спросил я. «Ты, конечно. Больше некому. Ты знаешь о Пуантье то, чего не знают другие. Между вами сложились интересные отношения, этакий апартеид наоборот. Чернокожий студент посылает тебя за сигаретами, дает денег на карманные расходы. С чего бы такая дружба завязалась, не подскажешь?» «Вы меня подозреваете в...» «Нет-нет-нет», — перебил я гостя. «Ты не похож на гомосексуалиста. И ваши отношения с Пуантье не выглядели как отношения любовников. Тем более, что такая сволочь, как Жан-Пьер, наверняка бы проболтался, что у него есть ручной паренек, готовый на все». «Про наших девчонок он же молчал», — смелее с каждой минутой возразил Насенко. «Он в карты какую-то обалденную девушку выиграл, и даже мне не сказал, кто она такая. Я по разговору понял, что она училась в нашем техникуме, но на каком курсе или как ее зовут, Жан-Пьер молчал». Вот мы и подошли к началу делового разговора. Оставим хвастовство Пуантье на его совести. Я знаю, что он о себе рассказывал. Мне не интересны сказки о войне в Анголе. Меня интересуют только ваши взаимоотношения. Если ты знал об игре в карты, то был посвящен в его тайную жизнь. С чего начнем? С физрука? Он сказал, что если ты не станешь выглядеть как мужчина, то тебя ждут неприятности. В отношении Пуантье физрук ошибался. По наблюдениям моих друзей, к этому моменту между тобой и Пуантье сложились отношения без намека на порочную связь. Что между вами произошло? Не стесняйся, рассказывай. Я не собираюсь ломать тебе жизнь. Что между вами было? В позапрошлом году осенью он зашел ко мне в комнату, когда никого не было. От Пуантье пахло спиртным. Он был возбужден, Взведён, как пружина, но не пьян. Я хотел выскочить из комнаты, но он поймал меня и стал обнимать. Сделал губы трубочкой для поцелуя. Сопротивляться было бесполезно, но я не собирался сдаваться и ждать, что будет дальше. На секунду я вырвался из его объятия и сказал, что если он со мной что-то сделает, то я покончу жизнь самоубийством, повешусь или вены перережу. Пуантье мгновенно протрезвел, или вернее сказать, успокоился и говорит: «Ты что подумал? Это же шутка». Я не стал его слушать, выбежал из комнаты и ушел на другой этаж. Через день он подошел и говорит: «Сходи в магазин за сигаретами. Мне купишь пачку Родопи, сдачу оставишь себе». Денег дал 3 рубля. Я на сдачу неделю с сигаретами жил. Потом он попросил помочь освоить особенности русского языка. Я согласился. Пуантье приходил ко мне, мы говорили обо всем. Он записывал некоторые слова в блокнот, но делал это больше для вида. Ему просто надо было с кем-то общаться. В общежитии-то у него друзей не было. Иногда он давал мелкие поручения. Сходить в магазин, переписать расписание уроков на неделю. Я в поручениях ничего дурного не видел. Гоняли же старшекурсники первокурсников в магазин за сигаретами или пивом, и ничего. Это считалось в порядке вещей. С появлением иностранцев дисциплина стала жестче, и эта дедовщина прекратилась. Наговорив всяких ужасов об Анголе, Пуантье почувствовал необходимость похвастаться чем-то из нынешней жизни. Он рассказал об игре в карты на женщин. Я вначале не поверил, потом понял, что он говорит правду. От ребят в общежитии я узнал, что они считают Жан-Пьера или карточным гением, или очень ловким мошенником. Он почти никогда не проигрывал ни нашим, ни иностранным студентам. Чтобы не терять квалификацию, он соглашался играть на щелбаны, на спички, на желание. Наши на щелбаны не играли. У Пуантье ручищи такие, что как даст в лоб, так сознание потеряешь. А свои африканцы играли. Им всем хотелось выиграть у Пуантье и фофанов ему наставить. Иногда получалось. Насенко посмотрел на меня, прикидывая, рассказывать дальше или нет. В сентябре Пуантье вернулся с каникул и привез из Франции прибор под названием «Электрический хлыст», — подсказал я. «Так и было», — охотно согласился он. Пуантье стал опасаться, что партнеры по тайным карточным играм нападут на него, ограбят, изобьют толпой и бросят умирать где-нибудь за городом. «Пуантье привез прибор и первым делом испытал на тебе». «Вам-то же это известно», — удивился гость. В сентябре мы были у меня в комнате вдвоем. Пуантье достал прибор, похожий на электрический фонарик, выдвинул с торца 2 электрода и неожиданно ткнул меня в ногу. От удара током я чуть до потолка не подпрыгнул. Из глаз искры полетели, на пару минут речь отнялась. Язык шевелиться перестал, словно его судорогой свело. Ощущения ужасные. Хочешь закричать, но не можешь, только мычишь. Пуантье успокоил меня и говорит: «Вот тебе 30 рублей за молчание». 30 рублей – это моя месячная стипендия, за нее можно и помолчать, и удар током получить, тем более, что через полчаса нога перестала болеть и речь восстановилась. Мне известны правила игры в девяточку. На кону там стояли небольшие суммы, во всяком случае, не те деньги, за которые можно пойти на убийство. Ты ничего не путаешь? Пуантье опасался ограбления? Тут вот какое дело. Организатор игры на женщин выгнал его, заподозрил в мошенничестве. Но Пуантье к этому времени игра в девяточку стала неинтересна. Он нашел новых друзей, настоящих картежников. С ними он играл на деньги и часто выигрывал. Суммы там крутились солидные, до 1000 рублей доходило. За такие деньги запросто можно молотком по голове получить. Пуантье говорил: «Если они на меня нападут, то одного заряда хватит, чтобы у всех мозги на место встали. Прибор этот, если его от человека разрядить, треск издает. Между контактами электрический разряд проскакивает. Выглядит в высшей степени эффектно, как миниатюрная молния в руках». «Сколько зарядов в приборе?» «1. После использования его надо несколько часов заряжать». «Кто еще в общежитии знал о приборе?» «Парень из Мозамбика, сосед Пуантье по комнате, Маро, Самуэль, Санёк, Медоед и я». Маро о приборе узнал в декабре, когда они с Пуантье ушли на всю ночь в карты играть. Утром Маро рассказал о приборе Самуэлю, тот Саньку. Самуэль и Медоед учились с Пуантье в одной группе. Когда прибор пропал, Жан-Пьер заподозрил в краже Маро. Больше некого было». «Прибор украли?» – изумился я. «Кто?» «Тайна, покрытая мраком», – усмехнулся Паша. «Пуантье в самом начале стал меня подозревать, пришел с разборками. Я говорю, как бы я прибор украл, если я у тебя в комнате ни разу не был и не представляю, где ты его хранил?» Жан-Пьер решил, что мои доводы логичны, и стал подозревать в краже Маро. Он учился на курс младше, в день кражи прогулял 2 урока. Самуэль и Санёк в этот день на занятиях были, так что физически не могли проникнуть в комнату Пуантье. «Расскажи о краже подробнее», – потребовал я. Зимой Пуантье поехал на каникулы в Африку. Прибор надо было где-то спрятать, через границу возить его туда-сюда опасно. Таможенники могут заинтересоваться. Мне он его отдать на хранение не мог. Я на каникулы уезжал к родителям. Тогда он оставил прибор где-то в городе у знакомых. В первых числах февраля Пуантье вернулся, прибор забрал. Не прошло и недели, как его украли. Пуантье был в ярости, но скандал поднимать не стал. Прибор-то он незаконно ввез. На границе за аккумулятор для видеомагнитофона выдал. Таможенники повертели его в руках, увидели, что у него два входа, ничего не поняли и вернули назад. Если бы он вывозил прибор, то они, может быть, заинтересовались. А так, ввози что хочешь. Это же не бомба, не запрещенная литература. Почему под подозрение не попал сосед Пуантье по комнате? Он поехал на каникулы в Мозамбик, угодил в перестрелку с повстанцами и скончался от ран. С начала февраля Пуантье жил в комнате один. Прибор прятал в кровати, вот его и умыкнули. В пятницу, за два дня до смерти, Пуантье выпил и рассказал такую версию. Моро без него поехал играть в карты и проиграл 500 рублей. Игрок он был хороший, но тут в отсутствие Пуантье не повезло. Моро приехал утром в общежитие в сопровождении двух игроков, побежал деньги занимать. Такую крупную сумму ему могли дать только Элен или Пуантье. У земляков денег не было. Самуэль регулярно получал переводы из посольства, но он бы оплачивать карточный долг не стал, так как азартные игры противоречат марксистской идеологии. Могла бы, наверное, часть суммы дать Вероника, но она и Моро расстались врагами, так что к ней он не пошел. Пуантье занял 500 рублей с условием отдачи через месяц. Не прошло и недели, как прибор пропал. Жан-Пьер был уверен, что Моро украл его и попытается продать, чтобы вернуть долг. Кому бы он, чернокожий, продал электрический хлыст? Пошел бы с ним на базар или объявление в местную газету дал? Его бы вместе с прибором в БХСС замели. Прибор можно было продать богатым землякам в Москве. Созвониться с ними, махнуть на выходные в столицу и вернуться с деньгами. Можно было игрокам в карты продать. Наверняка бы купили. У картежников-то деньги всегда есть. Почему ты нарисовал молнию, поражающую гроб Пуантье? Ты подозреваешь, что он умер от удара электрическим током? Самуэль рассказывал о пытках током. По его словам, человека, выпившего возбуждающий напиток, электрический ток поражает с большей силой, чем трезвого. В день смерти Пуантье пил ту каву. Прибор пропал. Если сложить дважды два, то получается, что его могли убить этим самым прибором. Расскажи про пытки током. Я в изуверствах не силен, как человека пытать током не представляю. Самуэль эти страшилки рассказывал Полысаеву. Я о пытках током только с его слов знаю. Вернемся к молнии. Зачем ты ее нарисовал? Просто так. У нас весь туалет рисунками украшен. Они что, все имеют скрытый смысл? Я немного помолчал, словно раздумывал, посвятить Насенко в государственную тайну или нет. Налил себе и ему по 100 граммов, предложил выпить. Паша не отказался. «Вот что», — наконец-то решился я. «Версия твоя о причинах смерти Пуантье интересная, но не соответствует истине. Он умер от разрыва сердца. На месте его смерти нашли куклу Вуду. Жан-Пьер мог умереть от испуга, увидев, как в куклу втыкают иглу?» «Нет, конечно», — уверенно возразил гость. «Он ни бога, ни черта не боялся». «Павел, предупреждаю тебя», — сказал я официальным тоном. «Если не хочешь неприятностей, то о сегодняшнем разговоре молчи. О кукле Вуду никому ни слова, ты меня понял?» Насенко заверил, что даже под пытками не проронит ни слова. Я похвалил его за проявленное понимание и отпустил домой. В коридоре его встретил Тимоха и увлек к себе. У него Паша напился и остался ночевать в общежитии. На другой день его заставили опохмелиться, так что в общежитии пищевого техникума Насенко появился только вечером в воскресенье. Прикрыв за гостем дверь, я беззвучно рассмеялся. «Кукла Вуду. Вот как надо было закончить разговор. Теперь Насенко будет считать, что все мои расспросы были связаны с куклой, а не с прибором». Сев за стол, я стал набрасывать новые версии. Игра в карты на деньги кардинально изменила ситуацию. Новая тайная сторона жизни Пуантье выдвигала своих подозреваемых. Моро, неизвестных картежников, вора, похитившего электрический хлыст. Не стал я скидывать со счетов и самого Насенко. Чувствовалось, что рассказал он не все. Мои размышления прервал звук открывающейся двери. Обычно я закрывался на ключ, когда садился за работу, а тут, развеселив себя куклой Вуду, забыл. Не спрашивая разрешения, вошла Ирина Шутова. На ней был короткий домашний халат, накинутый на ночную сорочку, на ногах тапочки. Волосы были растрепаны, словно она только что встала с кровати и еще не успела причесаться. В глазах Шутовой пустота. Взгляд ее ничего не выражал. Как заколдованная сказочным чародеем, не обращая на меня ни малейшего внимания, она скинула халат, расправила постель и легла спать. Если сказать, что я был поражен, значит не сказать ничего. Я смотрел на незваную гостью и не знал, что предпринять. Если бы на ее месте была Вероника, то я решил бы, что это судьба, и лег бы к ней. Если бы пришла общедоступная Марина Селезнева или Галька-парикмахерша, то я, не задумываясь, выгнал бы и ту, и другую. Если бы в мою кровать улеглась малознакомая девушка из общежития, то я бы не дал ей уснуть, поинтересовался. «Любезнейшая, подскажите, что вы забыли в моей кровати?» Но Шутова — самая безобидная девушка в общежитии и на заводе. Потерянная, неухоженная. «Что делать-то, черт возьми?» — в отчаянии подумал я. «Выгнать Шутову в таком состоянии — это все равно, что выбросить доверчивого котенка за дверь. С другой стороны, что обо мне подумают, когда она утром выйдет из моей комнаты?» По неписанным законам общежития хлебокомбината девушка не могла войти в мужскую комнату в ночной рубашке под халатом. Собралась переночевать у любимого парня, надевай комбинацию. Ночная рубашка – самый интимный предмет женского гардероба. Ее доставали из тумбочки непосредственно перед сном и носили только в своей женской комнате. Шутова повернулась к стене, тихонько засопела. Я вылил остатки водки в стакан, залпом выпил, закурил, но спиртное не прояснило мозги, не дало подсказку, как дальше быть. Время шло, надо было что-то делать. В надежде найти выход из положения, я сходил в туалет, перекинулся парой слов со знакомыми, вернулся. Ирина мирно спала в моей кровати. Мне что, до утра ее сон охранять? Нет, так дело не пойдет. У меня на завтра много планов. Я выключил свет, закрыл дверь на ключ и лег к Шутовой под бочок. Старинная персидская пословица гласит: «Вошел в баню, надо мыться». Лег с девушкой, надо ее обнять, тем более, что на узкой казенной кровати места мало. Я обнял Ирину, и моя ладонь волей-неволей легла ей на грудь. На уровне первобытного инстинкта я проверил ее упругость, погладил гостью по бедру и попытался уснуть. Тщетно. Сон не шел. Ворочаться, чтобы найти удобное положение, я не мог. Стандартная советская односпальная панцирная кровать не предназначена для комфортного сна вдвоем. Примерно час я лежал, обнимая Шутову как любимую жену, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить ее сон. Где-то в 1:30 она встала, накинула халат, прошла к столу. В свете прожектора за окном нашла на столе пачку сигарет, закурила. Ворочаясь, словно во сне, я повернулся на другой бок, стал наблюдать за гостьей. Не докурив сигарету до половины, Ирина заплакала. Закурила новую, затянулась несколько раз, затушила окурок и зарыдала, всхлипывая и причитая: «Мне-то за что? Я-то что сделала?» Меня подмывало проснуться и спросить: «Ты пришла в чем-то покаяться? Начинай, я готов исповедовать и отпустить грехи». За окном загрохотали ворота. Шутова закурила очередную сигарету. Пришло время действовать. «Ира», — спокойным ровным голосом сказал я, — «одну сигаретку мне на утро оставь». «Идиот!» Она вскочила и выбежала за дверь. Я проворно встал, закрыл дверь на ключ. «Хватит с нас гостей», — сказал я замку. «Спать пора». С удовольствием вытянувшись на кровати, я подумал, что единственное произнесенное Шутовой слово можно истолковать по-разному. Например, так. Если девушка на утро не скажет парню, что он нахал, то она скажет, что он дурак. А можно так: «Зачем ты лезешь, куда не просят? Пуантье уже давно в аду горит, никому до его смерти дела нет, а ты все копаешь и копаешь, посадить кого-то хочешь». Засыпая, я решил, что если Шутова причастна к убийству конголезца, то я скрою от начальства этот факт. Но ей, милой безобидной девушке, знать об этом пока не стоит.